Все-таки странно, конечно. Чемпион, санитар. Мы отпускаем свидетеля. Я забираю у Пшеничного справку на бригадира проводников Долгособурова, которую он получил в отделе кадров управления Курской железной дороги, и отправляю своего настырного помощника спать. 20-часовой рабочий день просто валит его с ног, хотя он не признается в этом и просит нагрузить его каким-нибудь новым заданием. Но я просто приказываю ему ехать домой. Он живет в пригороде, в Мытищах, и собирается ехать домой электричкой, и я представляю, каково ему тащиться сейчас в переполненном поезде, и командирую своего Сережу отвезти его домой. Между тем Светлов уже названивает в ЦАБ, Центральное адресное бюро, чтобы выяснить домашний адрес Акеева, и через минуту меняется в лице. Что значит «находится в заключении»? Потом он слушает, что там ему отвечают. Кладет трубку и говорит мне: «Это такие в год назад выписаны из Москвы в связи с осуждением и направлением в места заключения». Вот тебе и рисовальщик. Похоже, что 20-часовая работа Пшеничного в минуту летит прахом. Хорошо еще, что он уже уехал спать. Да я и сам не хочу в это поверить. Звоню в первый спецотдел МВД СССР и получаю точную справку. Акеев Виктор Михайлович, 1942 года рождения, последнее место работы тренер секции бокса детской спортивной школы Ленинского района, проживающий Ленинский проспект 70/11, квартира номер 156, осужден Ленинским райнарсудом города Москвы 24 января 1978 года по статьям 191.1 часть 2 и 206 часть 2 УК РСФСР к 3 годам лишения свободы и отбывает наказание в колонии усиленного режима УУ-121 в городе Котласе Архангельской области. Итак, старый рисовальщик обознался. Не может этот боксер одновременно сидеть в Котласском лагере усиленного режима и разгуливать по Москве в одежде санитара. А побег из лагеря наверняка был бы отмечен в первом спецотделе МВД. Тем не менее, если считать не по потерям, а по прибылям, теперь мы знаем, что один из санитаров похож на бывшего чемпиона Акеева, и это, конечно, поможет составить его портрет, фоторобот. Светлов с довольно кислым лицом принимает мое предложение пройти с этим портретом по автобазам санитарных машин и больниц Москвы. Конечно, этого маловато для поиска. Какая-то санитарная машина и некто, похожий на боксера Акеева, но что поделаешь, других данных у нас пока нет. Без всякого вдохновения, скорее понуро, чем с надеждой, принимаемся изучать справку на гражданина Долгособурова, бригадира проводников бригады номер 56 направления Москва-Средняя Азия, выданную отделом кадров управления Курской ЖД. И в графике его дежурства неожиданно натыкаемся на любопытную деталь. Поезд номер 37 Москва-Ташкент 26 мая в сопровождении бригады номер 56 отправился в очередной рейс из Москвы в 5:05 утра. Переглянувшись, берем у начальника линейного отдела расписание поездов и убеждаемся. Поезд номер 37 проходит через платформу Москворечье в 5:30 утра, а в 6:15 железнодорожник-обходчик нашел возле платформы труп Рыбакова. Светлов даже присвистнул. Вот так раз. Больше того, из этого же графика работы бригадира Долгособурова уясняем, что 24 мая, в день нападения на Белкина и Рыбакова на Курском вокзале, Долгособуров в рейсе не был. Отдыхал в Москве между поездками. Это заставило нас со Светловым еще раз переглянуться. Мы теперь почти не разговаривали, только обменивались взглядами. Правда, в день смерти старухи тетки племянник, судя по справке, находился уже далеко от Москвы, подъезжал к Актюбинску, и это несколько охладило наше воображение. Вот что...